Просидев все 20 минут перемены в углу коридора, прикидываясь старой тумбочкой, Олег наблюдал за печальной участью двух немного похожих на него светловолосых парней и одного молодого преподавателя с огненного факультета, оттенок ауры которого несколько напоминал Олегов, попавшихся бушующему женскому шторму с криком «Лови изменщика!», носящемуся по коридору. Когда занятия окончились, Олег в сопровождении Вашика и Триана направился в пьяного студиозуса. Этот трактир, расположенный неподалеку от главного здания Академии, стал постоянным местом встречи их дружной компании, куда кроме Олега, Вашика, Триана, Франка и Ореолы входила еще Лиса де Эрвале, дочь одного из вольных баронов, обучающаяся на огненном факультете. За прошедшие 3 месяца с начала занятий компания крепко сдружилась и теперь не проходило и дня, чтобы они не встречались. Но сегодня в трактире было пусто. По всей видимости, у остальных факультетов занятия еще не закончились. Лишь у противоположной стены мрачно наливалась дешевым вином небольшая компания из 4 бакалавров-воздушников. 3, по-видимому, специализировались на погоде, а 1 носил нашивки боевого мага. Он бросал мрачные и угрожающие взгляды вокруг себя, особенно часто останавливаясь на троице учеников темного факультета, но враждебных действий пока не предпринимал. Вскоре действительно подошел Франко, держа под руку Ореолу. В последнее время они почти не расставались. Взгляды воздушников, заметивших цвет его плаща, свидетельствующий о владении стихией воздуха, и красоту Ореолы, несколько смягчились. Один из погодников даже подвинулся, освобождая место за столом. Однако после того, как пара прошла мимо них, не обратив на этот широкий жест ровным счетом никакого внимания, и с радостными приветствиями села около темных, лица молодых бакалавров еще больше омрачились. Вскоре подошла и Лиса. Невысокая, стройная, с небольшой грудью и копной медных волос, она как нельзя больше соответствовала своему имени, здорово напоминая лисицу, причем по характеру и манерам при первом знакомстве, представляла собой нечто среднее между рыжей хитруньей из русских сказок и лисой-оборотнем из древнекитайского фольклора. Она напропалую кокетничала со всеми лицами мужского пола, попадавшими в ее поле зрения, при этом не давая никаких обещаний, но и не позволяя надежде угасать. И лишь пообщавшись с ней подольше, можно было заметить, что все это кокетство и замашки опытной и холодной сердцеедки всего лишь маска, за которой скрывается добрая и веселая девушка. «Да плюнь ты на нее, Эрлих! Подумаешь, цаца! Не это, так другая найдется!» Краем уха расслышал Олег слова одного из погодников, обращенные к весьма нетрезвому и что-то зло шепчущему себе под нос бойцу. «Вон, например, смотри, какая дамочка! И, Эрлих, она тебе улыбается!» Действительно, проходя мимо воздушников, Лиса по своей извечной привычке послала бойцу пылающей страстью и желанием взгляд. После этого она спокойно протанцевала мимо, не обратив на его приглашающие жесты ровным счетом никакого внимания, и, одарив страстными приветственными поцелуями в губы всех присутствующих за Олеговым столиком мужчин, элегантно присела на колени Триана. Это явилось последней каплей, переполнившей чашу терпения нетрезвого и весьма разозленного недавно полученной у подружки отставкой бойца. Ему, светлому магу воздуха, эта девчонка предпочла какого-то темного проклинальщика. И главное, на дуэль его не вызвать. Эрлих Брарн, бакалавр магии воздуха, хорошо представлял себе возможности одного из сильнейших среди перешедших на сторону Академии Малефиков и не льстил себе возможностью победы.